Машина, между тем, была мне ой как знакома. Родная сестра крейсерской яхты «Рената», которую я счастливо угнал неизвестно у кого на спутнике «Блэк Принцесс». В данном контексте неизвестно у кого пугающе превращалась в нехорошую перспективу принадлежности синдикату 3Х. Подобные игрушки в тримезианском поясе не то чтобы были крайней редкостью, но уж в брошенном, бесхозном виде точно валялись не на каждом астероиде. «Вот это красавица!» — восхитился старший смены, забирая формуляр. «Кому же так везет, а? Это где же столько денег заколачивают, чтобы такие штуки покупать? Ну, я не знаю». «Друг!» — оборвал я его завистливое словоблудие. «Элеватор готов? Мне с минуты на минуту вылетать. Клиенты на подходе, а они нервные». Техник понял мою реплику совершенно ложным образом. «Верю, верю. С таким баблом будешь нервный. Знаю паразитов, всю душу вынули уже. Придут, сядут на шею, обхамят всего. И разговаривать любят, знаешь, так, через губу, будто ты им должен чего. Слушай, я серьезно. Элеватор готов? Вот тут написано...» Я ткнул пальцем формуляр, что стартовое окно оплачивается по времени. «Если проволыним, ты мне неустойку будешь оплачивать». Старшой примирительно поднял ладони. «Все, все. Понимаю, не буду задерживать. Время, деньги и все такое. Можешь выводить свою красотку. Элеватор готов. Доставим в 5 секунд. Удачи и спасибо». «За что это?» — оторопил я. «За то, что назвал меня другом». «Вот любят же пообщаться, а? Как будто делать больше нечего», — подумал я, проявляя сердечную черствость и совершенно игнорируя собственное недавнее прошлое коммерческого пилота, заполненное кучей часов пустой болтовни. Между тем время поджимало. 1:19, а я только начал предполетные тесты. Мои пальцы порхали над пультом, оживляя одну за другой системы корабля. Блад сильно удивился, когда я захотел лететь пилотом. «Откуда, мол, у тебя квалификация на крейсерскую яхту?» Я сказал, что Северная военно-космическая академия — это вам не шубу в трусы заправлять. А сам просто поедал глазами плавные очертания зари Востока в ангаре пиратской базы. Не сильно-то я и врал. Конечно, яхта проекта КГ-26024 я пилотировать не учился, но это же почти флугер. Кроме того, нужно было зарабатывать авторитет. Много ли тех умений вывести на разгонный трек, задать координаты в Парсер и запустить люксогеновую группу? Малым звездолетом нас обучили в плане спецкурса. 3 часа на симуляторе и 30 минут практики. Так что с таким совершенством, как «Заря Востока», справлюсь, в чем я и убедил кормчиво. 1:30. Яхта была полностью готова. Можно сказать, что она уже летела. Но, к сожалению, между фактом академическим и фактом практическим — пропасть. Я включился в сеть домена Цандер-Кастельрох-ЮАД и параллельно включил радио. На секретной полицейской волне меня ждали белый шум и полная мертвая тишина. Так, когда срочно меняют волну? Когда проводят операцию и уверены, что их могут прослушивать? В сети никаких горячих новостей, никаких видеороликов, ни черта. 1:35. 1:42. 1:50. Ну где же они, а? Когда заработал интерком, я едва не подпрыгнул. «Что-то не торопится твой толстосум, брат!» Послышался голос моего, классового друга, старшего смены. Я с трудом удержался, чтобы не выматерить мужика. «Мое дело маленькое», — сказал я, поглядывая сквозь бронестекла кабины. Пока платят, я тут сижу. Хоть до завтра. При этом подумал. Черт, дерьмо. До завтра очень не хочется. Еще минут 10, мля, и я буду сидеть здесь не до завтра, а до конца своих дней. И далеко не в кабине. Это точно. Как там твоя контора называется? Картахена Чартер? Не обижают? Что там у вас со страховками? Чтоб ты провалился. Да как водится, друг. Пока пашешь, пашешь. А надорвешься, пристрелят. Не понял. А, понял, шутка. Типа загнанных лошадей пристреливают. Ну да, смотрел. Хорошая синема. И прям точно, как сказал, а? Прям... Что прям узнать мне не довелось, потому что появились мои клиенты. По плану все выходило гладко. Натан Зельдер устраивает демонстрационный налет на банк. Альгвасилы и, скорее всего, большая часть Эрмандады спешат туда. В городе воцаряется жуткий бедлам. В это время ребята Салмана Дель Пина перехватывают конвой из Порто-Белла. Пара грузовиков закрывают дорогу. Их страхуют плазмометчики. Две машины с охраной они подрывают. Потом из автозака достают Вестервальда. После чего в заранее подготовленной нычке все переодеваются, гримируются и уже солидными предпринимателями следуют в космопорт. Ну и Натан быстро рвет когти. В 12:40 все должны быть на месте. А уже без 5 часов. И никого. Только словоохотливый старшой треплется по рации. Когда прозвучало последнее прям, распахнулись двери рабочего подъезда, а вовсе не чистые, клиентские, с противоположной стороны. Кроме того, случилось сразу много событий. Завыла тревога. Внимание! Купол номер 3. Нарушение герметичности. Купол номер 3. Нарушение герметичности. Всем включиться в автономные системы подачи кислорода. Блокировка герметичных дверей. Внимание! Блокировка герметичных дверей. Слова стальными тросами хлестнули по нервам. По бетонным стенам. Сирена набирала обороты. Из кабины было видно, как один из наших, а это могли быть только наши, причем без всякого грима, блин, выкинул из-за стола дежурного, а стол опрокинул на двери. Другой прилепил что-то к косяку, и это что-то могло быть только противопехотной миной-гранатой РГПУ, которая должна была немедленно выплюнуть микронные полимерные шнуры растяжки. «Старшой!» — заорал я в интерком. «Быстро валите из ангара! Быстро!» Ответом было какое-то идиотское бление. Что? Куда? Почему? Я привстал в кресле, считая наших. 1, 2, 3, 7 рыл, среди которых возвышалась человеческая гора Дельпина. Так, хорошо, это группа Салмана, причем не вся. Уходило-то 9. Где Зельдер и его люди? И какого хрена без маскировки? Что за... Но на вопросы времени не было. Я обрушил кулак на кнопку разблокировки грузового трюма. Открыл пультовую заслонку и подоткнул шлейф погрузчика манипулятора в нештатный разъем. Активировал систему управления и видеоконтроля манипулятора. К сюрпризам готов. Есть свой сюрприз. Разномастные и очень потрепанные фигуры бежали 100-метровку от дверей ангара к яхте. Тут я догадался включить коммуникатор, который уже вовсю надрывался злыми голосами. «Румянцев, мать твою, открывай! Открывай! Звездец, Румянцев, ты вообще где?» Что открывать, было ясно без пояснений. Звездец, впрочем, тоже четко вырисовывался. «Здесь я! Что происходит? Где вас носит?» — ответил я с отменной громкостью. Обстановка располагала. А у самого душа и боевой дух ушли даже не в пятки. Куда-то ниже плинтуса ушли. Пассажирский вход, туда валите. Борт растворился и выпустил трап. В обзорную камеру было видно, что шестеро остались на палубе, а седьмой, сильно хромая, метнулся внутрь. Оставшаяся группа обильно жестикулировала. Лица у всех матерные. Слов не слышно, но мимика двух мнений не оставляет. В кабину вбежал Рамирес, лейтенант абордажной партии. Рука в крови, двигается, как истукан с острова Пасхи, не раздвигая ног. Я собрался задать несколько вопросов, но Рамирес меня опередил. Он рухнул в пассажирское обзорное кресло и надрывно заныл. «Уй-уй-уй, «Что с плечом?» — спросил я. «Да нахер плечо! Мои яйца! Ваш покорный слуга обернулся. Рамирес держался обеими руками за названное место. Глаза вместе с половиной лица закрывала полуневидимая посверкивающая полоса — голографический визир универсального интерактивного прицела. «Что?» — начал было я. «Хрен через плечо!» — оборвал Рамирес. «Все через жопу!» «Засада, Эрмандады! Ждали, суки, а! Еле ушли! Троих потеряли! Бля, как больно!» «Вестервальд с нами! Перестрелка! Прорвались космопорт!» «Я из плазмомета шарахнул по куполу! Они вроде отстали! Двери-то заблокировались!» «А где Натан?» «В Караганде, Натан! Уходил от банка, а потом связь мандой накрыла. Глушат, суки, по всем диапазонам. Улетать бы надо. Куда? Ждем своих. В пассажирском терминале стрельба, это они. Долго ждем? Еще 5 минут, потом валим. Да, море информации. А ведь, похоже, мы долетались. Если стрельба... Заблокировать ангар с диспетчерской — дело 5 секунд. И куда же мы тогда денемся? Вот он, створ шахты, вот он, подъемник, вот стартовый стол. Только как туда попасть без элеватора? Да и люк нам хрен кто раскроет, если только Салман не послал смертника захватить диспетчерскую. Впрочем, кого? 9 минус 3 плюс 1. Итого каранты. Мимо носа яхты галопировали техники во главе со старшим. Прятаться побежали, что похвально. А вот как же мы? Внезапно бабахнул взрыв. Взрывы, они такие, бабахают всегда внезапно. Пассажирская дверь вылетела в тучи обломков. Спустя секунду показались 5 в костюмах, которые когда-то были стильными, дорогими и деловыми. Нынче прибавилось только стиля. Цена же и деловой облик испарились. Все были увешаны какими-то баулами, в руках автоматы. Один слегка отстал и метнул в пролом 2 гранаты. В коммуникаторе слышны вопли. «Натан, нахер в сторону от двери, в сторону!» Бегущие слушаются и начинают забирать по крутой дуге, не замедляя, впрочем, бега. Группа Натана почти достигает яхты, почти. Когда коридор оглашается 2 взрывами, сливающимися в одно громовое арпеджио. «Это Эрмандада!» — вопит Рамирес. «Давай, давай!» «Сам знаю!» — кричу я в ответ и продолжаю арпеджио аккордами на пульте. Холостое включение маршевых и маневровых, напряжение прогрева на Дайнекс-камеру. Потом я включаю погрузочный манипулятор. Точнее, то, что теперь вместо него. Очень вовремя. Потому что Натану бежать еще 15 метров, а пулям лететь от дверей 100 метров. Что-то подсказывает, что пули успеют раньше. В проломе показывается черная шеренга, тут же окрасившаяся красными и золотыми вспышками. Под прикрытием трапа гавкают 5 стволов, которые мгновенно заглушают звучный говор. Это Салман Дель Пино лупит из пулемета. Зельдер с ребятами падают на бетон и включаются в игру. Только вот карта легла не в их пользу. Из дверей наступает шеренга бойцов в полном штурмовом снаряжении. Ростовые щиты из 12-миллиметровой бронестали с кевларовой прослойкой. Тяжелые экзоскелеты и конкистадор. Сзади идут автоматчики. А в коридоре уже разворачивают ракетную ПУ. Человек 30-40, полный взвод. Нам ничего не светит.